«Глава 16. Кажется, я как раз вовремя зашел», — сказал я и, не стесняясь, вошел в кабинет. Закрыл за собой дверь. Худяков недобро вздохнул и посмотрел на растерявшегося Сидоренко. Начальник разрешительной системы отставил уже пустую рюмку, тоже тяжело выпустил воздух носом. «Ладно, Летов, заходи. Как ты прошел-то? Обычно в это время никого не пускают ко мне по особенным вопросам». «Так уж и никого», — спросил я, намекая на Худякова. Бригадир Алекса смерил меня ледяным взглядом, но смолчал. Он выглядел мрачно и надменно. Рюмку, однако, трогать больше не стал, вернув ее на стол перед собой. «Это очень особый случай», — хмуро проговорил Сидоренко. «Ну вот и я особый, потому что у нас с Виктором Владимировичем, кажется, один и тот же вопрос, но разный взгляд на него». Худяков поджал тонкие губы. «Ты, Летов, больно активный какой-то», — заметил он, — «в каждую бочку затычка». «Хочешь жить, умей вертеться», — ответил я сухо. «А чего вы, кстати, не пьете?» — кивнул я на рюмку коньяка, оставшуюся нетронутой. «Не стесняйтесь, я бы тоже с вами бахнул». Худяков помрачнел еще сильнее. Глянул сначала на полную рюмку, потом на Сидоренко. Начальник разрешительной системы вздохнул, достал и наполнил мне стопарик, поколебавшись пару мгновений, махнул рукой и налил себе второй. «Ну, будем». Понуро выдал он тост, и все почти разом опрокинули. Терпкая жидкость быстро проскользнула в желудок, оставила в горле приятный жар. «Ну, раз пьем вместе, то и поговорить вместе сможем». Я многозначительно посмотрел на Худякова, занюхивающего рукавом. «А поговорить нам надо», — согласился Сидоренко. «Вот я говорю нашему дорогому Виктору Владимировичу, что между вами с ним произошло некоторое недопонимание, что не надо ему рубить с плеча». «Недопонимание? Разве? Я думал, мы поняли друг друга четко. Вот только интересы у нас оказались противоположные». Я пожал плечами. «А я думаю, не поняли», — настоял Сидоренко, строго взглянув на меня. «Денис Евгеньевич утверждает, что никакого налета на Арарат не предвидится», — сказал своим хрипловатым голосом Худяков. Я глянул на Сидоренко, тот ответил строгим взглядом. «Спросите нашего общего знакомого, того, кто организует свадьбу, если вы ничего не знаете», — сказал я. Я предоставил ему веские доказательства того, что угроза реальна. «Наш общий знакомый — честный бизнесмен и добропорядочный гражданин», — ответил Сидоренко. «У него нет врагов. Вы же прекрасно знаете Марата Игоревича». Он обратился к Худякову. «Добрейший души человек». «То, в чем вы пытаетесь убедить меня в последние 10 минут, Денис Евгеньевич, — настоящая чушь», — начал Худяков. «Если вы считаете, что я не местный дурачок, который не понимает положение дел в городе, вы очень ошибаетесь. Я прекрасно знаю контингент, который будет на свадьбе. Знаю также, что Марат Игоревич Кулымов, известный в преступном мире как Кулым, вор в законе и местный авторитет. Алекс осведомлен о большинстве своих клиентов. Пусть даже услуги они заказывают через подставных лиц. Например, через собственников банкетных залов». «Я не имел в виду ничего такого», — попытался оправдаться Сидоренко. «Мой непосредственный начальник тоже прекрасно обо всем осведомлен», — продолжал Худяков. «Поэтому я сразу поверил словам Виктора Ивановича Летова». «Очень хорошо, что поверили», — кивнул я. «Раз уж ты, Виктор, рубишь правду матку, так почему мне нельзя?» — глянул на меня бригадир Алекса. «Я знаю и понимаю все, что тут происходит. Не стоит водить меня за нос». «Рубить-то можете, что хотите. Меня больше волнует участие ваших людей в операции». «А для меня это просто необходимость, сами понимаете», — растерянно рассмеялся Сидоренко. «Серьезные люди со стороны жениха доверяют мне, и я не могу их подвести». «Это уже не мои проблемы», — пожал плечами Худяков. «Мои проблемы — вернуть бойцов домой в целости». «Значит, разрываете контракт?» — спросил я. «Я уже звонил в главный офис. Как только начальство даст добро, мы едем обратно. И да, контракту конец», — сказал Худяков. «Может, вы еще подумаете?» — заискивающе спросил Сидоренко. «Да нет, пусть едет», — я откинулся на стуле. «Только теперь моим людям придется рисковать еще и за алексовских сотрудников, и они на это готовы». «Если вам хочется помереть, то это тоже не мои проблемы», — хмыкнул Худяков. «Мне вот не хочется, и моим ребятам тоже». «Кола им будет не в восторге», — добавил начальник разрешительной системы, но Худяков только пожал плечами. «Это ваше личное решение?» — спросил я. «Решение уехать?» «Конечно», — с едва уловимой гордостью ответил Худяков. «Я горой за ребят. Им все это не нужно. Лишний риск мешает карьерному росту». «А как же престиж фирмы? Вы не думали, Виктор Владимирович, что таким шагом нанесете Алексу серьезный урон? Это не говоря уже о неустойке за разрыв контракта», — сказал я. «Неустойку мы можем себе позволить. А вот за просто так терять бойцов нет». «Что ж», — я хмыкнул, — «мне жаль, что вы не доверяете нашим со Степановичем людям». «Я не доверяю тебе, Виктор», — холодным тоном проговорил Худяков. В кабинете повисла тишина. Сидоренко поник и посматривал на меня с неприязнью во взгляде. «Ну что ж, извините, но убедить вы меня не сможете. Пора и честь знать». Худяков поднялся. «Мне надо идти. Нужно купить билеты. Обратно мы поездом». «Но зачем ты наплел ему про налет?» — взорвался Сидоренко, когда начальник группы Алекса вышел из кабинета. «Спокойней, Денис Евгеньевич», — холодным тоном ответил я. «Так было надо. Я хотел предостеречь алексовцев, иначе они могли бы понести серьезные потери. Я могу понять Худякова, хоть, на мой взгляд, он сильно нянчится со своими. На самом деле, я хорошо помнил, что в прошлый раз на той злополучной свадьбе вся охрана, защищавшая Арарат, погибла. Худякова и его ребят застали врасплох и убили на месте. Те хоть и оказали сопротивление, но стоять не смогли. Да, сейчас я усложнил себе задачу, но раз уж так вышло, то хотя бы спас этих молодых парней. Я найду другой способ, как защитить Арарат», — сказал я, а потом вышел из кабинета. Сегодняшняя смена в «Элладе», как обычно, началась в 20:00. Когда я пришел, заведение все еще работало как кафе, и народу было предостаточно. Посетители заняли все столики. Через несколько дней, когда запустят танцплощадку, людей набьется еще больше. Несмотря, что будний день, все торопятся жить и отдыхать, особенно в эти неспокойные времена. Привычным делом я принял пост на воротах у предыдущего охранника и стал пропускать посетителей. Некоторых, конечно, отсеивал, однако ничего особенного не происходило. Около 21:00 в тамбур, где я дежурил, вошла занятная компания. Трое молодых людей, ближе к 30, и две девушки. То, что молодые люди были братками, я понял сразу. Правда, братки это были еще не совсем типичные для России этого времени. Эти, под впечатлением от западных гангстерских фильмов, нарядились как надо. Высокий и крепкий парень-брюнет, одетый в пальто с алым платком в кармане, костюм и галстук, зачесал прилизанные до блеска волосы назад. Девушка же в красивом вечернем платье, которое придерживал за талию брюнет, носила короткую меховую шубку. Другой невысокий, но коренастый, по стилю оделся как первый, но на коротко стриженную, почти бритую голову, типичную скорее для гопника, чем для гангстера, нацепил шляпу. Его девушка полненькая и не очень красивая, тем не менее, также щеголела вечерним платьем. Вот только вместо шубки она носила совсем неподходящую образу дутую курточку в свете блестящий металлик. Последний парень, который был в одиночестве, и вовсе нацепил стереотипный малиновый пиджак, а сам походил на Ваньку-дурачка. Соломенные волосы его, хотя он явно и старался зачесать их назад, непослушно топорщились на затылке, а челка, плохо сдобренная бриолином, постоянно сваливалась на глаза. Малиновый то и дело поправлял ее, оттого выглядел каким-то нервным и дерганым. Что ж, повода не пустить их внутрь у меня не было, и я разрешил компании пройти в «Элладу». Более того, они без разговоров оплатили вход, а потом быстро исчезли в зале кафе. Проблемы начались почти сразу же. Не прошло и 10 минут, как сегодняшний управляющий мужичок по имени Федя прибежал за мной в проходной тамбур. «Витя», — сказал Федя, одетый в недорогой костюм с узковатым, словно бы снятым с ребенка галстуком, — «там у нас посетители ругаются. Ты можешь рядом постоять?» «А че, кто-то бычит?» — спросил я. «Ага, еще как», — обеспокоенно ответил Федя. «Боимся, как бы не закрутилось. Я вот бегаю, охрану подзываю. Может, посмотрят на вас и не станут разгонять ситуацию?» «Лады», — сказал я. Потом кивнул своему сегодняшнему напарнику на воротах, мол, приду сейчас, и вошел в «Элладу». За дальним столиком уже бурлило. На подходе к нему я понял, что тут замешана та самая пестрая группа. Бандиты стояли у столика и ругались с кем-то уже сидящим за ним. Двое охранников Слады были тут как тут, рядом, но в перебранку не вступали. Управляющий Федя опередил меня и быстро присоединился к официанткам, заискивающим бегающим вокруг бандосов. «Я тебе еще раз говорю, это мое место, понял? Жопу свою отсюда убрал?» «На нем написано, что оно твое?» — услышал я знакомый холодноватый и хриплый голос. «Че умный самый? Мы тут с пацанами постоянно отдыхаем в этом самом месте, за этим самым столиком». «Постоянно? Странно, что я раньше не видел этих людей в Аладе. Возможно, они приходили не в мою смену, я бы запомнил таких фактурных». Когда я подошел к столу и протиснулся между охранниками, то сразу узнал обладателя знакомого голоса. Это был Худяков. Начальник Алекса в одиночку сидел за столом. Перед ним стояло два пустых пивных бокала и один опустошенный наполовину. На суровом лице Виктора не было ни следа опьянения. Холодным взглядом он уперся в бритоголового парня-бандоса. Тот, распальцованный, сгорбился, вытянул короткую шею. «Мир тесен. Интересно, что Алексовец тут делает. Неужто пришел развеяться перед отъездом? А почему один? Почему сюда, в Эладу?» «Ты вообще кто по жизни? Чего не понимаешь человечий язык?» «Стол был зарезервирован?» — спросил Худяков не у компании, а у девочки-официантки. Та растерялась и умоляюще глянула на Федю. «Ну, протянул он неуверенно. Сейчас, секундочку». Тут же он прикрикнул на одну из официанток, и та побежала к барной стойке. Схватила планшет для бумаги, стала там что-то высматривать. Вернувшись с планшетиком, сунул его Феде. «Нет, Федор Егорович, этот столик свободный, никто его не заказывал», — пропищала она. «Ну вот», — пожав плечами, Федя протянул планшет бритоголовому, но тот не стал смотреть. «Че ты мне это говно суешь? Че не знаете, что за этим столиком нормальные люди отдыхают?» «Мы просим прощения», — втянул голову в плечи Федя. «Сегодня у нас нету больше свободных мест. Может, чуть-чуть подождете? Вот-вот какой-нибудь столик освободится». «Ждать? А что это мы должны ждать?» — пискнула страшненькая девочка бритоголового. «Слышал, что тебе дама говорит. Не хочет она ждать. А этот наш, пускай седой, выматывается. А то я его сейчас сам вынесу». Худяков почти безэмоционально посмотрел на бритоголового. Кажется, бригадира совершенно не впечатлили распальцовки и выпученные глаза бандюка. Он просто взял свое пиво, отпил, потом сказал. «Ну, попробуй вынести». «Ты че, бессмертный? Попутал совсем?» Неожиданно басовитым голосом вклинился прилизанный. Худяков вообще не обратил на него никакого внимания. «Встал и ушел!» — крикнул бритоголовый. «Так, давайте все ваши проблемы решать на улице», — сказал один из наших охранников, однако все его проигнорировали. «Встал и ушел!» — повторил бандос отрывисто. «Заставь меня», — сказал Худяков. В следующее мгновение будто вспыхнуло. Бритоголовый бросился к алексовцу, схватил его за грудки. Худяков встал из-за стола да так, что грюхнули пустые стаканы, а тот, что был с пивом, опрокинулся. Пенное полилось по столешнице, бригадир же схватил бандита в ответ. Тут уже я не стал стоять на месте, я просто вклинился между ними, грубо разорвал хватку мужиков и стал на пути бритоголового. Остальные охранники, награжденные испуганными взглядами бандитских дам, блокировали прилизанного и Ваньку-дурачка. «Покиньте кафе», — сказал я холодно. «Ты чё, пацан?» — удивился моему резкому появлению бритоголовый. «Буянить у нас нельзя, покиньте кафе», — повторил я. «Слышь, не быкуй, я шутить с тобой не буду». «А я не буду повторять в третий раз». «Пацан, смотри, а то мамка будет тебя по кускам искать!» Злобно посмотрел мне в глаза бритоголовый. «По всему району придется ей тебя собирать, как с конструктора!» Взгляда я не отвел, так и сверлил бандоса. «Валя, звони хозяину!» — шепнул Федя одной из официанток. Я уже приготовился жестко выводить бандоса, как тот все же отвел глаза. «Клин, давай отсюда! Че тратим время на эту рыгаловку?» — сказал друг прилизанный. — Мало, что ли, кабаков в городе? — Послушайте, товарища, — проговорил я холодно. Лысый отступил. Потом плюнул, но вместо пола измазал слюной собственные туфли и даже не заметил этого. — Хер мы придем в вашу говняную помойку. Погнали лучше в ресторан. С этими словами группа удалилась. Для верности мы проводили их до входа. Девушки бандитов недовольно прочитали. А вот Лысый подозрительно шептался с Прилизанным, через плечо бросал неприятные взгляды то на меня, то на Худякова. Когда все закончилось, я вернулся к Алексовцу. Тот уже собирался уходить. Одна официантка торопливо протирала стол от пива, другая терпеливо ждала, пока бригадир очистит свою черную водолазку от капель пенного, принесенной девчонкой тряпочкой. «Зря вмешался», — первым затеял разговор Худяков. «Я уж думал, повеселюсь напоследок». «Простите, что испортил вам веселье, но работа не ждет. В мою смену вы ладим морды друг другу, никто не бьет». Худяков хмыкнул, глянул на меня с холодной улыбкой. «Я вижу. Хорошо сработал, оперативно». «А чего вы тут? Не видишь? Пиво пил». «Вижу, что напились». Я скрестил руки на груди. «Захотелось кулаками помахать?» «Немного». Он улыбнулся уже более открыто. «Да вот, решил напоследок сходить, развлечься, пиво выпить. Рисковать не стал и пошел сюда, где мы уже сидели. Тут хоть пиво вкусное. Ну и вот, нарвался». «Бывает. А что вы один?» «Отпустил пацанов увольнительную». Худяков вернул официантке тряпочку, взял со стула и надел пальто. «Разбежались по Армавиру кто куда. Завтра вечером отходит наш поезд. Пусть развеется чуть-чуть». «Главное, чтобы не попали в историю», — заметил я. «Посмотрим завтра. Ладно, пойду». Худяков был отправился к выходу, но я остановил его, окликнул. «Виктор Владимирович, не торопитесь уходить. Эти могут поджидать вас у выхода». Обернувшись, он махнул рукой и пошел дальше. Я отправился следом на свое место в тамбуре. Через стеклянные двери я видел, как Худяков спустился по ступеням. Сунув руки в карманы, пошел через стоянку к дальнему тротуару. Когда устоявший тут же на стоянке старой Ауди загорелись фары, я насторожился. Худяков же даже ухом не повел, продолжая свой путь. Внезапно машина сдала назад и перерезала ему дорогу. Со спины подбежали двое рослых мужчин. Они прятались, видать, где-то за Эладой, и теперь налетели на алексовца то ли с трубами, то ли с дубинками в руках. «Сука, говорил же!» — крикнул я и помчался наружу.